Глава 21. Привет из прошлого. Да, история Ломова довольно трагична, и оба моих знакомых повели себя в ней как идиоты. По словам Ломова, все случилось во время выхода в поле. Я служил в УПКОЛе, чистильщик, был командиром отделения, стандартной пятерки. Боевых целителей часто командирами делают. И отбиться можем, и своих полечить, и усилить, и за обстановкой следить. Вышли мы тогда в поле вместе с ребятами Святого. Но он в то время тоже отделением командовал. В общем, так вышло, что меня накрыло капитально. Доспехи в хлам, ранения проникающие, отравление хмарью. Тяжелый был бой. Он замолчал, хмуро пялясь в чашку кофе, из которой за все время разговора не отхлебнул ни глотка. Пока не вижу причин для конфликта. Ну, мы там одного парня из Святовских оставили, не смогли вытащить. Мои потерялись в хмаре. Святовский взвод меня вынес. Святов все грани на меня спустил. Всю дорогу держал, не давал хмаре по телу разойтись. Его раненые парни получили несколько необратимых травм, но полегче моей. А все почему? Лицо Ломова пошло красными пятнами от прорывающегося гнева. «Потому что в его группе все таблетки антимаг были на том парне, которого в омут затянуло. И баллон на нем же, представляешь?» Индивидуальных пакетов не было, что ли?» «Были, конечно, но их все уже использовали. Там все были в мясо. Мы нарвались на Фомора со свитой и еле ушли. У моих парней всегда был запас, а у этого...» Он скрижетнул зубами. «В общем, я тогда аурную травму получил. Тело он мне защитил от изменений, а гранку нет. Из-за его, сука, дилентонизма!» Ломов употребил другое слово, тоже начинающееся на «Д». «Трое чистильщиков пострадало!» «Ситуация не то чтобы однозначная». «Да знаю я!» «Я был тоже неправ. Формально-то он ничего не нарушил. А я начал на него быковать. Поругались мы в хлам. Ну и я на него рапорт накатал начальству. Так, мол, и так, неправильная экипировка группы. Меня свои же не поняли тогда. И начальство не поняло. Но я как узнал, что травма меня, считай, инвалидом сделала, в разнос пошел. Когда Залесский, начальник управления, нас обоих к себе вызвал и попытался примирить, я вообще сорвался. Устроил натуральную истерику. И уволился к хренам. Пил потом месяца три, с запоем, пока деньги не кончились. Ну, потом работал с разными чудаками. К Серову вон прибился. Меня назад звали, Святов мириться приходил. Мы вроде объяснились с ним по-нормальному, но обратно на службу я не пошел. Мне казалось, я просто плыву по течению. А я, считаю, уже на дно упал. Вот и вся история, Олег. Вел я себя неправильно, но в главном я прав. Святов неверно экипировал свою группу. Я ему больше спину свою в любом случае не доверю. Да, ну хоть ясность появилась. А ты, Олег, подумай теперь, нужен ли тебе психически нестабильный работничек? Я твою психическую нестабильность в деле видел, когда ты нас через выплеск к форту вывел. Ну, по рукам? По рукам. Я задумчиво перебирал в руках бусины разноцветных четок. Под пальцами ощущались выдавленные в камушках руны. Этот защитный оберег я подарил когда-то одной девчонке. Точно этот. Он был сделан по моему с другом проекту и индивидуальному заказу. И камни для четок я лично отбирал. Не знаю. Может, это моя судьба — собирать вокруг себя калечных, обиженных или нестандартных людей. В прошлой моей жизни было так же. Да и я сам был тот еще моральный калека. Одинокий, желчный, озлобленный. Сейчас, когда груз поступков и тяготы жизни прошлого Орликина не давит мне на плечи, я ощущаю себя гораздо более полноценным. Зоуи была хрупкой девчушкой лет 25, с высоты моих почти 150 лет, ребенком. Ребенком ненужным и брошенным. Брошенным в огромном позолоченном дворце на попечении немногочисленных слуг. Она была сколько-то юродной сестрой моего престарелого подопечного, императора Петра Васильевича Шуйского, и наставники запороли ей огранку. А алмаз не может быть слабым. Как говаривал Петр, лучше бы Зоуи вообще не быть. Впрочем, жизнь ей наш драгоценный владыка оставил. Жизнь вполне комфортную. По меркам простецов, ей вообще было не на что жаловаться. Зоуи, по их меткому выражению, как сыр в масле каталась. По тарелочке с голубой каемочкой. Но вот поговорить по душам она могла только со мной. На меня эти беседы развлекали и отвлекали от собственного одиночества и злобы на весь мир. Зоуи была для меня, так сказать, лучиком света в темном царстве. Я всегда не только собирал возле себя коллег. Я пытался им помогать. Должно быть, как-то компенсировал свою одиозную профессию. Не знаю. Я не люблю копаться в себе, доискиваясь причин своих поступков. Просто часто понимал, что так будет правильно. А мысли с делом у меня расходились редко. Вот и для нее я заказал этот браслет. Сугубо индивидуальный. Для коррекции павильона. Сколько возни было, пока мы с Витей Игнатовым подобрали правильные камни и руны. Но Виктора-то было хлебом не корми, а дай невыполнимую задачу. И он ее за денька три выполнит. Так этот браслет нашел свою хозяйку. А потом, всплеск, я ушел вместе с Петром и Витей. А она, видимо, решила, что стать стражем собственного особняка и своих потомков — лучшая идея для нее. Такие ритуалы ведь могут только на добровольной основе совершаться. А теперь дом ее рода достался мне. Как будто в наследство. Я отшвырнул браслет в сторону, как если бы он сжег мне руки. Еще один привет из прошлого. Вроде того спектакля. Только слишком уж осязаемый. Что происходит? Гробница. 400 лет сна. Странный старик в магазине нужные вещи и мое опрометчивое обещание. Дом этот, будь он неладен. Зоуи, переродившаяся в немертвую тварь. Сны эти, зерк бы их драл. Нельзя было просто вжух, и вот я на вершине мира сижу на куче золота, окружен преданно заглядывающими мне в рот поклонницами. Абсолютов пинками под лавку загоняю. Просто живу в свое удовольствие. Я что, так много хочу? А, дорогое мироздание! Ладно, похандрил и хватит. Я жив, это главное. Только живые могут плакать и смеяться, радоваться и печалиться. Только живые могут что-то сделать. Я поднял браслет с пола и аккуратно положил его возле монитора. Пусть будет. Память все же. Как будто отреагировав на перерыв в моих сопливых рефлексиях, брякнул ком, посмотрел на экран. Сообщение от Оксаны. Интерлюдия. Корнелий фон Дорн. Острые грани. Корнелий покинул управление в районе 5 часов вечера. Зашел в приют охотника, рекомендованный ему как самая приличная гостиница в форте. Освежился в душе, сменил уличную одежду и рубашку. Побрызгался одеколоном «Павлоград» производства фабрики «Северное сияние». Тщательно нафиксатурил усы воском и расческой. Посмотрел на себя в зеркало и остался доволен. Красавчик. Прикрепил к ноге кобуру со своим любимым агентом. Маленьким плоским семизарядным пистолетом. После одного прошлогоднего дела пистолет подарил ему Бриллинг, наказав ни в коем случае не выходить без него. Распоряжение шефа Корнелий выполнял без пререканий или каких-либо возражений. Выйдя в коридор, он увидел, как какая-то худощавого сложения девица в майке и шортах, расписанная как картина экспрессиониста, на повышенных тонах разговаривала с горничной. «Вот тебе и приличная гостиница. Пускают, кого ни попадя». Морщась от коробящих его слух вульгарных выражений, Корнелий постарался покинуть свой этаж как можно быстрее. Пешком прошелся до цветочного магазина. Купил там нескромных размеров букет алых роз. И отправился в так называемую «качалку» — неблагополучный район форта, где проживал, наряду со всяким отребьем, объект его романтического и делового интереса. Хмурые, перекачанные местные обитатели провожали его злыми взглядами. Однако, увидев перстень ограненного, максимум, что позволяли себе, это плюнуть вслед или пробормотать. Йохан и полицай опять здесь. Его все это заботило мало. Подданные и граждане, проживающие в подобных качалке местах, везде были одинаковы. Наконец, запутанные переулки вывели его к дверям промтоваров. Корнели в последний раз оглядел себя. Туфли немного запылились, но тут уж ничего не поделаешь. Корнели поправил и так идеальный пробор. И зашел внутрь под скрип входной двери, бывшей в этом месте, видимо, вместо колокольчика. Фра Дмитриева, про себя Корнели называл ее именно так, при виде гостя нахмурилась. На лбу залегли неглубокие, но заметные морщинки. Корнели на миг даже испытал некоторую досаду. Не так должна бы встречать ограненного пришедшего с огромным букетом цветов нулевка из бедного квартала. Однако досада почти улетучилась, когда Оксана радушно улыбнулась ему и своим глубоким чувственным голосом спросила. «Что угодно драгоценному господину. У нас тут...» Она обвела рукой какие-то ржавые железяки, лежавшие на полках, кажется, не один год. «Вряд ли найдется устраивающий вас товар». «Я к вам. По личному, так сказать, вопросу. Вот, извольте принять». Он протянул ей букет. Фра Дмитриева взяла цветы с некоторой опаской, как будто ожидала от безобидного цветочного веника некой подлянки. Покрутила букет в руках и небрежно швырнула на прилавок. «Совершенно не понимаю, какие у вас могут быть ко мне личные вопросы, эр фон Дорн. На все ваши вопросы по поводу Олега я ответила в прошлый раз. Ко мне лично у столичного следователя вряд ли могут иметься дела. Полагаю, вы зря стаптываете свои чудесные туфли. Здесь, в качалке, такой обуви не место». На ее лицо вернулось хмурое выражение, а также от нее потянуло волнением и страхом. Фон Дорн справился с накатившим снова раздражением. Чего она так нервничает-то? В прошлый раз он был безукоризненно вежлив. И ему даже показалось, что поначалу он ощутил некий вполне определенный интерес с ее стороны. «Какие вам нужны объяснения, фра Оксана? Я пришел к вам, потому что вы мне нравитесь. Букет вполне объясняет мои намерения. О Эре Строгове я вас больше спрашивать не собираюсь. Мне интересны именно вы. Так что, если вы не против составить мне компанию, то я приглашаю вас прогуляться и провести время вместе. На свидание». Он самодовольно улыбнулся и невольно провел рукой по усам. «Я, конечно, того. Весьма польщена вашим вниманием, мэр фон Дорн. Но вам сегодня придется искать себе компанию в другом месте». «Могу ли я надеяться, что вы рассмотрите любой другой удобный для вас день?» Оксана взяла букет, как меч, обеими руками. Вышла из-за прилавка и всучила его обалдевшему Корнелю обратно, довольно чувствительно приложив гербарий к его груди. «Чтобы между нами не было недомолвок, драгоценный Р, я думаю, что вы ошиблись дверью. Доступные и довольно недорогие дамочки есть в ассортименте веселой клубнички. У нас, в промтоварах, женским мясом для залетных ограненных не торгуют». С каждым словом она все больше распалялась, вдавливая букет ему в грудь, и последние уже почти прокричала. Корнели чисто машинально потянулся к ней гранью спокойствия. Она часто пригождалась, чтобы погасить истерику или успокоить буйных клиентов. Начавшийся скандал и откровенно враждебные отношения девушки были ему неприятны. И вдруг его грань вдребезги разлетелась, раня разум осколками, как будто наткнулась на невидимую острую преграду. Он застонал, пошатнулся и, почти потеряв сознание, сполз по стене. Из носа на белоснежную рубашку закапала темная кровь. Апартаменты Парголовой. Олег. Звонок от Оксаны вывел меня из задумчивого оцепенения. «Да, прекрасная хранительница моего сердца. Олег?» Голос девушки буквально звенел от напряжения, чуть не срываясь в виск. Я, кажется, только что прикончила этого хлыща, Фандорна. Спокойствие. Я, конечно, помогу тебе спрятать тело. Жди, мчусь. Приеду, все расскажешь. Стой, подожди. Тут барыга хочет тебе что-то сказать. Слушаю, почтенный фрол Евгеньевич, что там у вас стряслось? Да ничего такого, не надо тебе к нам. Жив этот пузырь столичный. Он что-то там намагичил и почти без памяти упал. Я сейчас его в гостиницу отвезу, он вроде в себя приходит болезный. Оксана к нему пальцем не притронулась. Мы сами разберемся. Помнишь, что я тебе говорил про Оксану и неприятности? Так вот, они начались. И в сам раз из-за тебя. Так что я тебя у нас больше видеть не хочу. Уяснил? Мы сами все разгребем. Понял, Олег? Намагичил, значит. Небось, просканировать пытался, мразь такая. Оксана разволновалась и вдарила его выплеском грани. Что ему вообще там понадобилось? Ладно, разберемся. Значит так, фрол, я сейчас приеду, это не обсуждается. И мы с тобой кое-что обсудим. Я тебя услышал, но, боюсь, нынешним неприятностям я лишь косвенная причина. Проблема не во мне. Встретимся у приюта. Хмырь ведь там остановился? Да, там и поговорим тогда. Все, отбой. И трубку бросил. Ну, хорошо, нахер сразу не послал. Я вздохнул и отправился одеваться. Как не вовремя все это. Кисмет. Судьба. К приюту я подошел немного раньше моего визави. Пристроился в тени под плащом и принялся наблюдать за входом. Вход в гостиницу светился уютным желтым цветом над дверной подсветки. Мимо меня по кольцу неспешно проезжали немногочисленные жуки и кабарги. Прошагал наряд полиции со свернутыми в скатку костюмами химзащиты у пояса и с винтовками за плечами. Понятно. Готовность номер 2 по форту объявили. Прилив близко. Наконец подъехала кабарга, из которой вылез массивный фрол и вытащил за собой столичного хлыща. Вид тот имел дикий и слегка ошалевший. Он стоял, слегка покачиваясь и озираясь по сторонам, словно не понимал, как здесь очутился. Рубашка франта была испещрена черными пятнами. Нижняя часть лица в потеках крови. Фрол практически насильно всучил Фандорну изрядно помятый букет алых роз и потащил ко входу в гостиницу. Фандорн вырвал локоть, швырнул букет в урну, стоящую у крыльца приюта. И все еще слегка пошатываясь, ввалился внутрь. Фрол, оставшись в одиночестве, начал активно озираться. «Я не понял, этот хмырь что, к Оксане клеился?» Все еще не придя в себя от странности происходящего, спросил я, появляясь за спиной барыги. Тот вздрогнул и повернулся ко мне всем корпусом, прямо как осадная башня. «Ну а что тут удивительного? Как за ней до тебя подкатывали ограненные тепчики. Она по молодости предпочитала парней попроще, а тех слала лесом в основном. Но без мужского внимания ограненных форта она не оставалась. Ты просто первый, с кем она связалась, на свою голову. Да, он приперся с букетом и пригласил ее на свиданку. Она его отшила. Тут он что-то сделал, но и того поплыл. Кровь из носу пошла, сознание потерял». Фрол говорил все спокойнее. Кажется, его начало отпускать. Но он тут же завелся по новой. «Сука, он же менталист, судя по перстню. Небось, приворожить хотел. Но так она в отказ пошла. Пойду ему мозги вынесу, твари!» И он решительно направился в гостиницу. «Да стой ты, фрол!» Я всем своим небольшим весом повис у барыги на локте. Вряд ли это было прямое воздействие на сознание. У него иначе бы мозг через уши вытек. «Стой, говорю, я сам способен свою женщину защитить». «Я вижу, как ты способен. Чего-то, как вся эта хреноматия стряслась, я тебя рядом не видел». «Это мы исправим завтра же. Здесь моя вина, признаю. Но такое никто и предположить не мог». «Конечно, никто не мог, блядь, предположить, что девушку, которую огуливает ограненный пацан, не примут за шалаву. Это ж, сука, бином Майнца Ломоносова. Усраться как сложно». «Слушай, ты не перегибай, фрол. Я всему форту дал понять, что у меня серьезные намерения. Что ты несешь про шалаву? Проблема вообще в другом. Она потенциально ограненный». «Я знаю, сука!» Мы ошарашенно уставились друг на друга.